Думаю, ты русский язык лучше меня знаешь, поэтому сам придумай слова, которые из меня пытаются вырваться. Если же эти слова не использовать, то эта электростанция нужна для того самого крошечного металлургического, а если тебе захочется подробности узнать, все же иди к дочери. При ней и ты сможешь великий и могучий в себе удержать. Ну, по крайней мере, очень постараешься. А насчет плазматрона, Маркус сказал, что он уже начал потихоньку тиристоры силовые делать, и много он их наделать сможет, а главное, как быстро. Он сказал, что на нужный мне плазматрон у него уже есть достаточно, так что дело за тобой. Ну ладно, я пошла, только ты мне свой положительный ответ сообщи не позднее, чем через пару дней, мне же самой нужно решить, чем и когда заниматься. И да, насчет того, что мелкие турбины можешь сделать, не приходя в сознание. Север давно уже просит ему заводик подобный спроворить, потому что у него мелких речек под мелкие ГЭС больше, чем селедки в Балтике. Если ты не против, я позвоню ему, он пришлет десяток другой рабочих на обучение в твой экспериментальный. А мне кто рабочих учить будет? Впрочем, ладно, звони. После разговора с дочерью домой Вова пришел в состоянии после удара пыльным мешком по голове. Котя, за ужином глядя на глубоко задумавшегося мужа, похоже, не понимающего, что он жует, поинтересовалась. «Мне можно узнать, почему ты напоминаешь сейчас пингвина в центре Сахары? Я думал, что живу среди нормальных людей, и что дети наши выросли вполне разумными, а оказывается, ты не поверишь, Катя решила строить в Тихвине две станции водоочистки. А, ты про проект Сережи Павлова? Так ты в курсе? Как я понял, это жена его, Малина, придумала. И что плохого? В двух речках потечет чистая вода, а заодно у нас появится много железа и марганца. Ну ты сама подумай, очистная станция на Сисе будет ежесуточно пропускать через себя больше 6 миллионов кубов воды. Это же больше, чем весь московский водопровод в 21 веке. А на Паше вообще под 10 миллионов. И ради чего, мне Катя уже рассказывала, там получается только по железной руде, не совсем руде, но практически то же самое, причем железа в ней больше половины. Так вот, из Сиси и Паши они будут вынимать железо сильно больше, чем мы в Липецке из земли копаем. И еще марганца почти столько же, сколько мы в Никополе добываем. Это я прочитал, но для этих многих тысяч тонн им нужно 100 мегаватт электроэнергии. Не слишком ли дорогой получится сталь? Я твоей дочери верю, хотя в чем-то и ты прав. И в чем конкретно я прав, по-твоему? В том, что выглядит это несколько бредово, но если подсчитать все вместе, как ни считай, получается, что на 700 ежесуточных тонн стали уйдет 2,5 гигаватт-часа, 3,5 мегаватт-часа на тонну, и по мне это уж слишком дофига. Ты, скорее всего, проект не дочитал, это лишь с первой очереди 700, а всего только с Паши ежесуточно 2500 тонн, а вместе с Сисью уже больше 4, правда тогда потребуются электростанции мощностью больше 300 мегаватт, из которых 200 получится с отходов металлургического. Конечно, по электричеству на тонну стали уйдет всего раз в 6-7 меньше, чем на выпуск тонны алюминия, но Катя сказала, что ребята не просто водоочистные станции придумали там поставить, а целый территориально-производственный комплекс, в котором металлургический завод, только мелкая часть. Чтобы водоочистку качественно наладить, нужно много активированного угля. Вот именно, а где его взять? Я Малину хорошо помню, у нее дипломный проект был по водоочистке в Москве, так что ты пьешь воду, которую по ее технологии чистит. Кстати, не зря мы тогда славян к себе взяли, она как раз из первых переселившихся к нам семей в школу пошла. Так вот, активированный уголь неплохо получается делать из лигнина, и чтобы этого лигнина было достаточно, там, на Сисе девочка уже почти построила бумажную фабрику. То есть фабрику по производству лигнина мощностью в 50 тысяч тонн в год, и как побочный продукт она выдаст и бумаги, причем хорошей, годной для книг и тетрадок, примерно 40 тысяч тонн. А в Тихвине, завод по превращению лигнина в активированный уголь, причем из газа, который при возгонке получается, она будет делать в числе прочего полиакриламида столько, что с запасом хватит на все нынешние водопроводные станции. Там всякого разного столько будет делаться, что все это железо просто на фоне общего производства затеряется где-нибудь в уголке. И 300, говоришь, мегаватт также незаметно затеряются. Вов, ты еще раз зайди к дочери, только не психуй, а зайди, и узнаешь много нового. Я уже не говорю, что в очищенных реках рыбы много разведется, но насчет того, что всем этим незамеченным тобой заводам нужна как раз чистая вода. И вообще, тебе-то что за дело, не тебя же там все строить заставляют. Да меня Лемминка Ининовна срочно напрягла насчет нового оборудования, которое ей в связи со всем этим нужно еще вчера. Но ты меня убедила, постараюсь ее заказ побыстрее выполнить, а заодно и для Севера плазматрон сделаю. В начале декабря 20 рабочих с механического завода отправились обратно в порт Кати, обогащенные навыками изготовления небольших гидротурбин, а 3 маленьких, уже считающихся маленькими, турбины с собой не захватили, потому что их забрал Тороп, напланировавший поставить на разных реках Прионежья больше десятка небольших ГЭС. Причем хитро эти стройки спланировавший. Генераторы, к которым новенькие турбины должны были присоединиться, делались в городе Торопе, выстроенном там, где дорога пересекала речку Енисики. Из уважения к Кати было решено речки в тех краях не переименовывать, если их местные иначе не называли. Вообще-то в городе, где Тороп на водопаде выстроил очередную электростанцию, по его же инициативе выстроили мастерскую по ремонту тепловозов, но раз уж на тепловозе имеется генератор, то и их ремонтировать нужно уметь. Или, как объяснил рабочим хитрый гидростроитель, и новый сделать при необходимости. Рабочие были довольно умелыми, а вот инженеров в разросшейся мастерской вообще не было, поэтому там делали только 2 типа генераторов, тепловозный на 400 кВт и 800-ник, спроектированный давно уже Катикли для ГЭС на Москве-реке, но для нужд Торопа делали они их достаточно. С рабочими Кати отправила к Северу и 2 инженеров, которые, по ее мнению, уже могли самостоятельно спроектировать и гидрогенератор мощностью в пределах 2 мегаватт. Правда, Катя не удержалась от ехидного замечания в ее адрес, поскольку богиня электричества отправила Северу мужа и жену. Интересно, кто у этих ребят в семье главный? Если бы Вовка начал мне указывать, как дома строить, то мы бы до сих пор в шалашах жили в ожидании согласованных проектов. Ты просто забыла, усмехнулся Вова, как мы вместе первые электростанции строили. Ничего не забыла, каждый день ведь ругались. Ну и в результате превратились в прекрасную семью. Наверное, чтобы крепко полюбить друг друга, обязательно нужно пройти через что-то подобное. Ну или хотя бы вместе ремонт в квартире сделать. Кстати, насчет ремонта. Кать, я же пошутил. Ладно, Лемминка Ининовна, не волнуйся. Если парень хоть немножко на Вовку похож, то Севера ждет светлое будущее. Он еще электроламповый завод не заказывал. Разговор этот состоялся на праздничном ужине, устроенном в связи с днем рождения Иры, поэтому народу собралось, даже не считая детей, довольно много. Все, конечно, Ире разные подарки принесли, но с главным подарком специально из Рязани приехала Надя. И особенно я хочу поздравить Иру вовсе не с днем ее рождения, а с выходом из печати ее книжки. Вот, 10 авторских в подарок привезла, а мало будет, ты позвони и я еще пришлю. Только заранее звони, на книжку уже очередь огромная, первый тираж уже весь расхватали, сейчас второй печатаем и я даже не знаю, как быстро его расхватают. Но я в любом случае попросила небольшую заначку сделать. Можно поглядеть, Катя первая схватила остро пахнущую краской книжку и с явно слышимым разочарованием спросила. «Мам, а почему на обложке не твое имя, а фамилия мужика какого-то левого?» «Да, Катенька, как-то я упустила из виду и черную курицу ты в должном возрасте пропустила, а другое имя на обложке – дань моего, да и не только моего, уважение Антонию Погорельскому, который эту книгу и написал когда-то. Ну а я всего лишь ее слегка осовременила, если можно так сказать. Вот, Катенька, смотри на маму, восхищайся ею. Скромность – ее второе имя. Как же, немного осовременила. Девочка, твоя мама всю сказку на стихи переложила, причем не пропустив ни одной строки от Погорельского. Не знаю уж, что скажут наши литераторши, а по мне так уже со следующего года отрывки их этой книги все школьники на уроках учить будут. Не будут, засмеялась Лиза. Даже не мечтай. И почему это? А потому что к следующему году все школьники и так книгу наизусть выучат. Ну что, Ирочка наша дорогая, в 65 жизнь только начинается. Так пожелаем же тебе всего-всего и, отдельно, огромных творческих успехов. Кстати, Вов, я хотела с тобой немного поговорить о материально-техническом обеспечении оных. Глава 6. 275 год встречали по-разному. Ну, во-первых, юбилей не юбилейный. 41-й год с переноса во времени, а во-вторых, дела и заботы года предыдущего разбросали народ по городам и весям, иногда, очень далеко и от школы, и от Москвы. Брун, например, застряла в Африке, и добро бы где-нибудь в Александрии, так нет, унесло ее сначала на далекий Занзибар, а оттуда, в строящийся уже на континенте город, не Дар-эс-Салам. После того, как неутомимая путешественница всерьез занялась материальным обеспечением новой колонии и собственноручно распланировала возникающее на берегу Большой лагуны поселение, новый город получил название Брунштадт. Вообще-то название городу дала Марта Корочевна Пряхина, младшая дочь Ангелики и жена Паши Пряхина, третьего сына Жанны. Павел пошел по стопам матери и выучился на инженера-путейца, а Марта теперь была образцом ботанички. Она, после обучения в сельхозинституте, носившем теперь имя Людмилы Алексеевны Пономаревой, принялась яростно внедрять полученные знания в местах, более чем далеких от Москвы. Правда, на закладку плантации гевея в долине Оренока она опоздала, но первую плантацию гвоздичных деревьев на Занзибаре разбила собственными ручками. А теперь решала, каким образом новая территория будет обеспечивать население прокормом. На месте из прокорма нашлась лишь кокосовая пальма, а из интродуцированных видов у Марты неплохо рос рис. Еще она высадила камелию китайскую и заложила небольшую плантацию бергамота, но результат, если все пойдет нормально, всяко не сразу появится, но обязательно появится. Потому что, как высказалась Брун при планировании города, белый человек пришел сюда всерьез и надолго. И не потому она это сказала, что в ней проснулись инстинкты предков, когда-то колонизировавших германскую Восточную Африку, а потому что, после странного совещания на 90-летнем юбилее Марины, Африка перестала быть могилой белого человека. Тогда все имеющиеся в наличии медики 21 века как бы мимоходом обсудили южное направление экспансии, причем обсудили с точки зрения профилактики разнообразных потенциальных зараз, и за прошедшие с того совещания время фармакопея совершила несколько производственных чудес. Именно поэтому каждый кандидат на путешествие в знойную Африку месяц проверялся на совместимость с хлорохином и мефлохином. Зато теперь любой белый человек в Африке был практически полностью защищен от малярии. То есть теоретически заполучить тропическую лихорадку он все же мог, но в легкой форме, что давало ему даже в таком очень неприятном случае существенные шансы не помереть до того, как его на месте окончательно вылечат акрихином. Ну а те, кто проверку не прошел, в конце-то концов Африка далеко, а дома тоже очень много мест, где можно героически потрудиться, в гораздо более спокойной обстановке. Хотя в книжках врачи подтверждений не нашли, но Марина особо подчеркивала, что противомалярийные препараты, все как один, обостряют всяческие неврозы и проявляют скрытую шизофрению. Так что присмотреть за человеком в любом случае стоит. А в степях за Ахтубой появились огромные плантации совсем не степной травы, кавказской полыни, несколько эландских деревушек, которым было поручено выращивание данного сорняка, удивлялись заскоком богинь молча, ведь за горькую траву крестьяне получали больше, чем за какие-нибудь дыни или арбузы. А Алена, делая из собранной с гектара полыни два десятка таблеток, очень серьезно обсуждала с Оскаром планы на освоение Средней Азии. «Ты мне хоть примерно скажи, когда мы сможем организовать поселение в районе Кушанского царства, на севере где-нибудь, о районе Хорезма или Мараканды? Ведь царство это сейчас, Лера говорит, в состоянии распада, самое время кусочком земли там разжиться. А зачем? Эта полынь в низовьях Волги растет неплохо, но с моей точки зрения там она растет неправильно. По справочникам должно получаться из тонны сухой полыни минимум килограмм 5 артемезина, а из той, что вырастает у нас, с трудом получается 40 грамм. Климат неподходящий. Если верить тому, что говорят римляне, в Кушанском царстве живет больше 50 миллионов человек, а у нас население приближается, причем неспешно так, к 3 миллионам. Если воспользоваться наукой арифметикой, то лет через 200, а я не предлагаю это царство завоевывать. Мне будет вполне достаточно, если мы с ними немного подружимся и выкупим каким-то образом небольшую виллу, гектаров так пару тысяч. Ясно. Ну тогда давайте прикинем. Если когда я выполню планы по Гордарике, нам останется пройти через земли массагетов-аугасов примерно 1500 километров. То есть никогда. Вы зря смеетесь. По Гордарике, я думаю, мы года за 3 планы все выполним. А с массагетами как? Когда-то девочки с ними уже встречались. Ошибка идентификации. Тимон все перепутал. Массагеты как раз на другом берегу Волги иногда появлялись, так что мать тогда с какими-то сарматами воевала. Но это не важно. с нами сейчас вроде никто воевать не хочет. Я подумаю, как с ними договориться. Алена обсуждать вопрос о качестве полыни именно с Оскаром стало не просто так. Парень, после отставки с поста председателя Газплана, в этом Газплане стал руководить службой, занявшейся очень важным делом освоения Южного Урала, то есть территории, во многих книжках называемой Гордарикой, то есть страной городов. В книжках сугубо фантастических, в которых и города исчислялись тысячами, и в которых Аркаим назначался столицей древних руссов. На самом деле экспедиции, посланные на юг от строящихся на Урале городов Усть-Катав и Миас, выяснили, что на Южном Урале и в Оренбургских степях народу живет около 200 тысяч, городов там никаких нет, ну не считать же пару десятков небольших деревень городами, а большая часть приводимых в ту же Рязань рабов были как раз жителями таких деревень с западных окраин территории местных племен, говоривших на том же языке, что и жители восточной части, а потому общение с местным населением было простым как в плане языка, так и в области менталитета. Весьма суровые условия жизни по каким-то причинам исключили у местного населения такой психологический феномен, как умышленная ложь, а потому информация от бывших соплеменников о сладкой жизни, часто приукрашенная, хотя и не специально, а от наплыва чувств, воспринималась положительно. Впрочем, разумную предосторожность гордариканцы отнюдь не отвергали, но возникающие поселки, с обильными полями вокруг, очень быстро склоняли их к переходу на темную сторону. И все это было вроде как и хорошо, но Оскар прекрасно понимал, что здесь обманывать ожидания народа категорически нельзя, а чтобы не обманывать, одних учителей предстояло направлять на Урал минимум 1000-1500 в год, и до 1500 медиков, от простых фельдшеров до врачей и специалистов в очень разных областях медицины, и всех направляемых нужно было обеспечить не только жильем и прочими благами цивилизации, но и необходимыми рабочими материалами от школьных учебников до мединструмента, так что скучать ему не приходилось. Собственно, из-за огромной загруженности идеи Алены его и не вдохновляли. Однако ведь и малярия – это очень серьезно. Оскар проработал в Газплане уже больше 12 лет и за время работы сталкивался с очень нетривиальными задачами. И прекрасно понимал, что многие из таких задач могут решить лишь подготовленные специалисты. А если специалистов нет, то их просто нужно подготовить. Полынь неправильно растет, а кто у нас может узнать, как этой полыни следует расти правильно, и сколько и чего для этого понадобится. Ответа на последний вопрос у Оскара пока не было, а на первый – обычная работа обычного плановика. При возникновении проблемы определить кто, когда, какими средствами и в какой срок может эту проблему решить. Летом 275-го на Свирской ГЭС заработал первый генератор мощностью в 44 мегаватта. Благодаря потеху заработал, потому что он очень вовремя заехал посмотреть, что там творит младший товарищ. Конечно, у Торопа вообще никакого опыта в постройке больших гидростанций не было, но вот плотину выстроить качественную он смог, и тихонько радовался, что смог не запороть саму ГЭС, и смог правильно выбрать подходящее место для этой гидростанции. То есть он и место не совсем уж сам выбрал, ему Екатерина Алексеевна подсказала, посмотрев потихоньку, где эта ГЭС была в светлом будущем. А выбрать из двух мест одно было для нее вообще проще простого. Там, где располагалась ГЭС Нижнесвирская, пока еще плескалось Ладожское озеро, турбина на электростанции была установлена все же ржавеющая. Хотя Володя и успел изготовить требуемых КАТИ плазматрон, оказалось, что с его помощью наварить нержавейку на один агрегат можно месяца за 4. Сделанных в лаборатории Маркуса тиристоров на мощную плазменную горелку не хватило. Тоже неплохо, но электричество запускающейся бумажно-лигниновой фабрики требовалось еще вчера, и переносить запуск электростанции на осень не стали. Финка по этому поводу философски заметила: пусть пока так поработает, а когда заржавеет как следует, то мы ее достанем, почистим и покроем нержавейкой. Ее спокойствие объяснялось просто. С изготовлением генераторов тоже возникло проблем немало, так что когда следующая, уже нержавеющая, турбина приедет на станцию, к ней подсоединят уже работающий генератор просто потому, что новый генератор будет еще не готов. А когда и генератор сделают, то и ржавую турбину до ума доведут. Еще летом появился на реке Свислочи город Минск. Не то, чтобы он так внезапно взял и появился, его уже 3 года строили, но вот летом все, что было запланировано в первой очереди, было выстроено, руководство города подготовлено и назначено, и город зажил самостоятельной жизнью. Минск появился на картах благодаря тому, что в нем родилась Яна Коваль. Точнее, Яна попросила нынешнего руководителя будущих славянских территорий Кадра там этот город выстроить. Еще город появился благодаря Оле Маленькой, которая перерисовала для будущих строителей фотографии города, бережно сохраненные Яной. И благодаря Кате, которая из множества фотографий выбрала те здания, которые, по ее мнению, создавали гармоничный облик города и для этих зданий сделала рабочие проекты, а потом расставила эти дома на плане будущего города. Катя выбирала дома по красивости, и в основном выбранные ей здания были в стиле сталинский ампир, так что на Минск из будущего Катин проект походил мало, но Яна все же решила, что дух города он передает. Правда, Вовка ехидно заметил, что в любом Катином проекте только Катин дух и передается, на что Катя привычно плюнула в сторону мужа и больше внимания на него по этому поводу не обращала. Хотя в чем-то Володя был прав. Катин дух, заключающийся в том, что минимальная ширина улиц, на которых стояло хотя бы одно здание в 3 этажа и выше, в городах допускалась в 75 метров, а самых захудалых переулков, не менее 50, превращала любой город, выстроенный ею и ее учениками, буквально в город-сад, ведь любая улица превращалась даже не в бульвар, бульварами-то становились переулки, а в небольшой парк. Впрочем, людям выстроенные Катей города нравились, а Вовка по этому поводу бурчал лишь потому, что Катины нормативы вдвое увеличивали длину коммуникаций. И если на тот же водопровод с канализацией ему было, в общем-то, плевать, то необходимость ставить трансформаторные будки почти в каждом дворе его изрядно раздражала. Не столько потому, что требовалось много трансформаторов, которые уже успешно делались на 2 заводах, сколько возросшая потребность в квалифицированных электриках, обучать которых было зоной его ответственности. Впрочем, с задачей он как-то справлялся, а город строился по планам, подготовленным Катей. Минск, все же под влиянием Яны, изначально строился как город столичный. В понимании Кати столичный, поэтому домов ниже 4 этажей в городе почти не было. В историческом центре, занимавшем около 4 квадратных километров, вообще ни одного, лишь поближе к промзоне поднялся квартал ставших для всех уже привычными 204-х домов. Да и то в конструктиве МК-19, то есть на почти полутораметровом цоколе, с потолками 3,25 и только с 4- и 5-комнатными квартирами. Для будущих инженеров строящихся заводов, это квартал полностью спроектирован нынешний главный архитектор Минска Андрюша Кузьмин, средний сын Ники, отсюда и буква «К» в названии проекта, и он же занялся строительством заводов. Первый завод, авторемонтный, уже потихоньку заработал, второй, станкостроительный, тоже был практически выстроен, но пока для него не было ни рабочих, ни инженеров, которых Кодр пообещал к следующему лету подготовить в Брянске, и эти 2 завода строились именно по запросам кадра для местных нужд, а для нужд общегосударственных в городе к концу следующего года уже Вова запланировал построить завод по выпуску подшипников, обувную и швейную фабрики и, если проект пройдет все согласования, химкомбинат. Последний, километрах в 10 от города, чтобы воздух особо не портить, а единственным сырьем комбината должен был стать торф. А причиной, почему все это Вова запланировал лишь на год уже 276, было то, что лишь тогда до Минска должна была дотянуться железная дорога. Главным отличием Минска от большинства других городов заключалось и в том, что он изначально проектировался именно как большой город. Опять-таки в Катином понимании большой, то есть с мощной системой водопровода и канализации, если с технической точки зрения смотреть, и с большим количеством разнообразных сервисных организаций, если смотреть на город социальными глазами, то есть с большой и прекрасно оснащенной больницей, которая становилась клиническим центром для обширной окрестности, с учебными заведениями разнообразного профиля и уровня, включая даже университет, с множеством культурных и спортивных центров, ну, с относительным множеством. Катя в город поместила что-то вроде оперного театра, который от любых других театров, по ее мнению, отличался лишь акустикой высочайшего класса, и парочку дворцов культуры поменьше, по какому-то типовому проекту сталинской эпохи. А чтобы 2 дворца, выстроенные неподалеку друг от друга и по одному проекту, все же как-то различались между собой, Катя один отделала травертином, а второй – красивой зеленой керамической плиткой, и круглые колонны первого облицевала белым каррарским мрамором, а квадратные в сечении колонны второго специально нанятые римские художники украсили с 2 сторон мозаичными картинами, а боковые стороны этих колонн были облицованы зеленым афиокальцитом, найденным неподалеку от будущего Челябинска, и единственной причиной, почему на колонны пошел этот тускло-зеленый камень, было то, что плитки, сделанные из глиноземной керамики, не хватило. Зеленой не хватило, так как нужный краситель оказался у Трофима в дефиците. Но большой город предполагает и большие возможности для самореализации, причем не только для его жителей, так что кроме Володи много кто начал прикидывать, а что бы еще в городе разместить. Когда Кате окончательно надоело объяснять многочисленным просителям, почему она не будет проектировать очередные цеха какого-то непонятного производства, она на двери своего кабинета повесила бронзовую табличку, которую по ее просьбе изваял Володя, с надписью «По всем вопросам по Минску обращаться в Минск к Андрею Кузьмину». Кате табличка вроде помогла, а насчет Андрюши она не волновалась. Ведь не приедет же парень в далекую Москву выяснять с ней отношения, а даже если и приедет, то вряд ли ее найдет. Большую часть времени Екатерина Алексеевна проводила в школе. Еще весной в Москве случилась мелкая неприятность. Холода продержались до марта, а затем резко потеплело, и в Москве реке произошло наводнение, не очень-то и сильное, и все предусмотренные Екатериной Алексеевной меры по предотвращению ущерба от наводнений вполне себе сработали, хотя то, что вода на гидростанции на Неглинке поперла против течения через верх плотины, было довольно неприятно, ведь совсем чуть-чуть не хватило, чтобы электрические пульты затопило. Но в результате Катя, которая как раз в этот день оказалась в Москве, попросила мужа срочно что-то придумать, чтобы наводнений вообще не было, и Вове пришлось слегка напрячься. Совсем слегка. Он просто поглядел на старую карту, затем вызвал аж Шуитерапа и предложил уже ему быстренько все сделать. На Шуитерап успел уже 5 ГЭС поставить, но из них работали только 2, да и то в полсилы. Потребителей электричества там не было, а на постройку ЛЭП в сторону закладывающегося Петрозаводска проводов не хватало. Так что плотины ГЭС всего лишь обеспечивали спокойное прохождение реки небольшими кораблями, что тоже было важно, но Тарапа это сильно расстраивало. Поэтому он с удовольствием занялся предложенной Вовой работой, постройкой сразу 2 небольших гидростанций поближе к Москве, собственно на Москве-реке и на Рузе. И до октября он занимался главным образом изучением мест предстоящего трудового героизма, а в октябре, после долгого разговора с Володей и Екатериной Владимировной, начал готовить площадки для строительства 2 новых городов, Руза и Можайска. Катя по окончании разговора с Тарапом высказала отцу свое мнение. «Ты всерьез думаешь, что эти водохранилища нам так срочно нужны? Там сколько электричества-то с них получится? 2,4 мегаватта? Причем даже до Москвы эти мегаватты тащить невыгодно. Я, конечно, понимаю, пара новых городков позволит туда несколько мелких заводиков впихнуть, но не слишком ли большими накладные расходы у тебя получаются? Во-первых, не ори на отца. Во-вторых, даже если там никаких ГЭС не ставить, эти плотины нам сэкономят больше, чем мы на них потратим. Еще пара зим, подобных прошлой, и без водохранилищ на ремонт того, что затопит Москва-река, придется потратить больше, чем мы потратим на обе плотины. Ага, а еще мы затопим кучу плодородной земли. Ну, немножко затопим, но Тарап потому все лето и провозился там с замерами, чтобы прикинуть, где какие дамбы и каналы выстроить, так что на старые карты можешь не глядеть. Под воду уйдет в половину меньше, чем на этих картах нарисовано. А если подумать о том, сколько рыбы мы в водохранилищах ловить сможем? Ладно, я же уже согласилась. Ты согласилась, чтобы авторитет отца не ронять, а я хочу, чтобы ты сама поняла, почему эта стройка нам нужна. Да я поняла, просто Тарапу нужно будет около 8000 рабочих на стройке, а где я их возьму? Решать, конечно, тебе придется, но есть такое мнение. Сейчас у нас приличная транспортная система имеется лишь на римском направлении. Пап, римские рабы нам не по карману, слишком уж римляне за них много денег хотят, а я не про рабов. В городе Риме разных оборванцев 500 000 человек, потомственных бездельников и дармоедов. Но и среди них есть те, кто хочет жить получше. Открой там контору по найму свободных людей, пусть нанимают народ на контракт 3 года. Наша нынешняя зарплата в районе 2 динариев в день. Это вдвое больше, чем получает легионер. Неужели никто к нам за длинным рублем сказаться не захочет? Думаю, за плавательный сезон 1000 землекопателей и каменщиков мы завербовать сможем. Конечно, все потребности мы таким образом не закроем, но все же, я с тетей Лерой еще поговорю, но мне кажется, что идея в принципе интересная. По крайней мере, можно будет все это проделать спокойно и неторопливо, время еще есть. Однако жизнь постоянно мешала хоть что-то делать спокойно и неторопливо, и год 276 для Кати первой начался с несколько неожиданной суеты, потому что человек, даже если он император, может очень неожиданно умереть. Но еще более неожиданным стало то, что с вопросом, а кто теперь заменит усопшего, три оставшихся императора обратились к богиням, живущим по соседству. Так как мама Катя была полностью занята на постройке мемориального парка, у нее внезапно возникли свои уже проблемы. Она лишь сообщила в Рим по радио, что у нее нет возражений против традиционного наследования, но римляне возжелали услышать это собственными ушами. Так что доносить до римлян благую весть отправилась председатель Госплана, почти тем же путем, что и Катарина Магна 2 года назад, но именно что почти. Ведь Виталик эти 2 года тоже не сидел на попе ровно, так что в дорогу Катя отправилась на новом самолете. Двухмоторная машина, изготовленная с учетом ошибок проектирования 4-моторного предшественника, была почти в 3 раза легче, летала в 1,5 раза быстрее и чуть дальше. Но основной причиной, по которой Кате пришлось лететь на новом самолете, было то, что 4-моторный временно стоял без моторов. Их сняли, чтобы проверить износ. Диацат Харина Прима, в отличие от предшественницы, с императорами беседовала почти 8 часов. И результаты беседы, похоже, императоров не порадовали, а особенно не порадовался Гастилиан, но, похоже, аргументы Кати их убедили. Правда, сама Катя, вернувшись домой, сказала, что неубиваемым аргументом стало сообщение, что в противном случае мы перестанем помогать империи и первым делом прекратим поставки лекарств. Впрочем, и без этого аргумента императоры провозглашение новым августом Гордиана IV приняли в целом спокойно, а вот назначение какого-то Валерия Диокла, пусть он даже был легатом пропретором Сирии, новым цезарем пришлось им поперек горла. Но Катя не просто так 2 дня перед путешествием вдумчиво и очень внимательно беседовала с Лерой. Сама она, рассказывая Лере о результатах, акценты расставляла вовсе не на тех изменениях, к которым ее подталкивала историчка. «Тетя Лера, я, наверное, историк вообще никакой, поэтому мне, по большому счету, на все эти династические игры плевать. Не потому что плевать, а потому что я в них просто ничего не понимаю. А вот вопросы экономики для меня гораздо важнее, и, мне кажется, от смерти Гордиана III выгод мы получим теперь очень немало. Чисто экономических, я имею в виду. И какие же мы получим выгоды? Самое первое, это то, что римляне согласились с нашей монетной системой. Хотя насчет этого я и не сомневалась, ведь от предложенных изменений все сенаторы и большинство легатов внезапно разбогатеют раза в 1,5-2. Ведь теперь золотой солид будет равен 100 динариям, а не 25, точнее, если по весу считать, вообще 15. Ты всерьез думаешь, что такое изменение получится провести простым императорским указом? Нет, конечно, ведь указ фактически лишь узаконит сложившийся паритет. С нашей помощью Рим серебра теперь добывает почти в 3 раза больше, чем до нас, а с золотом все не только по-прежнему осталось, а стало заметно хуже, так как его по заначкам богатеи распихивали. Теперь золото снова вернется в оборот просто потому, что официальный обменный курс будет равен сложившемуся рыночному. И уже мы его успешно изымем из оборота, усмехнулась Лера. Незачем нам его изымать, свое скоро девать некуда будет. Но это так, мелочь, главное, императоры согласились передать нам чеканку новой серебряной монеты. А вот с этого места поподробнее. Ну, во-первых, нашу монету подделать практически невозможно на нынешнем технологическом уровне. А во-вторых, римские купцы давно уже заметили, что наши гривенники изнашиваются втрое медленнее, чем динарии. Это почему? Мы используем электролитические сплавы, а они сами по себе процентов на 40-50 устойчивее к истиранию. И вдобавок перед чеканкой покрываем монетные диски тонким слоем опять же электролитического сплава с 4% никеля. В целом проба монеты остается в пределах 995, а истираемость еще на 70% снижается. Технологи. И это тоже. Так что мы теперь будем им чеканить монету, и не за спасибо, а за 2,5%, что опять нам на пользу. Вдобавок Рим теперь признает наши монеты, причем все, законным платежным средством. Собираешься завалить их рынки нашими копейками? Нет, но это существенно облегчит снабжение на новых территориях путем приграничной торговли. Дорожники кадра прорубили, наконец, дорогу к рудным горам. Железку мы туда только года через три подтянем, так что возможность закупиться провиантом в том же Нарике будет сильно не лишней. Глава 7. Старый Кодо всю жизнь учился, а начиная лет так с 15 учиться он стал очень серьезно. Читать он научился лет в 18, а в 22, когда старший брат поставил его главой новенького города Брянска, чтение и письмо, на долгое время стало чуть ли не основным его занятием. И если писать ему приходилось в основном различные отчеты для добрых соседок, то читать он предпочитал многочисленные учебники, которые соседки присылали в создаваемые ими школы. А когда посчитал, что всю школьную премудрость он уже освоил, перешел на тяжелое чтиво, с большим трудом доставаемые его помощниками учебники для разных институтов. На самом-то деле отец научил Кадра, как и старшего сына, читать, когда ему было лет 5-6, на греческом читать, а заодно обучил сына и собственно греческому, но Кодр уже через полгода после начала обучения наизусть знал все 4 небольших пергамента с записанными там какими-то торговыми договоренностями, а других письменных материалов для чтения в городе просто не было, да и на греческом он мог общаться, причем с трудом, в пределах тех же торговых договоров. Но Ярославна потом сказала, что этот, более чем скромный, опыт очень помог парню быстро научиться читать и на русском, а также понимать то, чему слов в родном языке просто не было. Не все, конечно. Многое из прочитанного так и осталось совершенно непонятным. Например, из огромной кучи прочитанных учебников по медицине он понял лишь то, что болеть плохо, а здоровым быть гораздо лучше. А из учебников для институтов технических Кодр вынес, что машины придумывать чрезвычайно трудно, но пользы эти машины приносят очень много. Но вот конспекты студентов-строителей позволили ему глубоко разобраться в том, какие проблемы возникают при постройке сел и городов и как эти проблемы можно решить с минимальными затратами. Собственно поэтому, когда перед ним поставили задачу проложить путь к далеким горам, он в значительной степени воспользовался опытом Екатерины Великой. Прокладывал дорогу не спеша, ставя вдоль строящейся дороги деревни и города. 37 городов и 2 с лишним сотни деревень были построены за долгие 2 десятка лет, 250 школ, почти что 150 фельдшерских пунктов и 30 районных больниц выросли вдоль дороги. Больше 100 тысяч человек поселились в новых домах, а к концу этого грандиозного строительства придорожное население уже превысило 300 тысяч. Но дело не только в людях, ведь, в отличие от железной дороги к финнам, Кодр свои поселки ставил не по километровым столбам, а там, где находилось что-то нужное для дальнейшего строительства. Каменные карьеры, угольные шахты, карьеры песчаные и известковые, ну или хотя бы места, где место под поля расчистить несложно. Хотя, честно говоря, где копать уголь или гранит, обычно сильно заранее указывали добрые соседки, и никогда не промахивались, то есть там, где они указывали, всегда находилось то, о чем они говорили. Но про песок или известняк они чаще помалкивали, да и уголь пару раз геологи Кадра находили там, куда никто не указывал. Честно говоря, Кодр был одним из очень немногих людей, ну совершенно не верящих в какую-либо божественность соседок. Да, тетки очень умные и знаний у них больше, чем у всех прочих людей, но только знаний, ну и некоторых умений, причем и тем, и другим тетки не только активно делились с окружающими, а просто навязывали их всем, до кого дотянуться могли, например, до самого Кадра. Некоторые пожелания соседок Кодр не понимал, но по возможности исполнял, так как был уверен, что мудрые тетки лучше знают, как извлечь пользу из того или иного начинания. Например, Яна Коваль попросила его поставить город на довольно небольшой речке Свислочи, причем даже место указала где, и даже отдельно показала, где поставить 2 плотины. Место было для города довольно неудобное, от дорог далеко, но теперь в новом городе с названием Минск работало несколько очень важных заводов. А дороги? Яна ведь управляла всеми деньгами соседок и на железную дорогу от Смоленска до Минска денег дала достаточно. А заодно вдоль этой железной дороги выросло еще 6 городов, так что пользы от строительства Минска в конечном итоге получилось много. А Кодр дополнительно узнал, что если тщательно заранее все продумать, то пользу можно извлечь практически из всего. И он приобретенные знания тратил с огромным удовольствием. Например, 50 городов, поднявшихся вдоль дороги к горам, Кодр лично спроектировал. И общую инфраструктуру, и дома, поднимающиеся там, и крепости. К крепостям у Кадра было особо трепетное отношение, и он гордился каждой из них, даже несмотря на то, что Катя Великая их довольно сильно критиковала, но критиковала-то она их за некрасивость, а вот по части функционала хвалила. Да так хвалила, что с именно ее подачи Кодр успел получить 2 ордена знак почета, что тоже было лишним поводом для гордости, хотя сам он не понимал, почему никто раньше до этого не додумался. Стандартная городская крепость, занимающая около 1,5 гектара, окружалась высокой, метров в 12, стеной. На метра на 1,5-2 снаружи стена была бетонная, а внутри представляла собой 4-этажный дом, не самый удобный, но в котором в случае чего могло укрыться до 5000 человек по принципу «в тесноте, да не в обиде». Высокие башни по углам крепости скрывали зерновой элеватор на 1,5–2 тысячи тонн, в подвалах размещались разные овощехранилища, с запасом обеспечивающие картошкой, капустой, морковкой и яблоками весь город в течение минимум 1,5 года. А в центре крепости – непременная водопроводная станция и аварийная маленькая, киловатт на 50, электростанция с запасом дров на месяц. Деревенские крепости были попроще. Занимали они обычно с 1/4 гектара, 4-метровая стена вокруг ставилась кирпичная или каменная, внутри стоял единственный дом деревенского старосты, он же – правление, и он же – жилье для всей деревни на случай осады, гараж для тракторов и автомобилей, и единственная на всю деревню дровяная электростанция, мобильная, на 20 киловатт. К электричеству Кодр относился очень серьезно, потому что электричество – это станки, а все могущество новых территорий обеспечивалось главным образом Брянским механическим заводом. Сейчас уже не только им, но завод и по сию пору был основой промышленной мощи региона. Когда-то выстроенный для производства сейлок и косилок, завод постепенно рос и в размерах, и по номенклатуре выпускаемых изделий, отпочковывая от себя новые заводики в новых городах. И все это создавалось ради дороги. Кодр прекрасно понимал, что именно она дает возможность легко включать новых людей в общую структуру государства. Ведь если мужику не составляет труда доставить выращенные продукты в ближайший город и купить там что-то ему нужное, то он и продукта побольше постарается вырастить, и жизнь свою приукрасить. А государству будет куда как проще детишек этого мужика приобщить к знаниям. Ну, и за здоровьем всех этих мужиков и их семей проследить. Поэтому от главной дороги сами собой вырастали дороги второстепенные, обычно с ранее существующим городам и поселкам. Причем строили эти дороги сами жители этих деревень и городов, твердо зная, после нескольких прецедентов, что по дорогам очень быстро приезжают на помощь жителям гвардейцы в случае нападения различных деклассированных элементов. От инженеров кадра требовалось лишь проследить, чтобы такая дорога соответствовала минимальным требованиям, ну и мосты, если требовались большие, выстроить. Но второстепенные пока оставались лишь улучшенными грунтовками, а главную дорогу Кодр строил всерьез, помня, что строители лишь закладывают основу будущей дороги уже железной. И, собственно, именно поэтому, когда Екатерина Владимировна сообщила, что рельсы класть уже пора, для постройки железной дороги почти ничего и не потребовалось. Кодр научился продумывать все заранее. Весной 277 года случилось очередное собрание спецкомитета, а на самом деле члены его собрались отметить очередной Сашкин день рождения. Саша к своим дням рождения относился серьезно, а чтобы получать больше подарков, по примеру Марины пересчитал дату с учетом сдвига по времени. Но пересчитать-то он пересчитал, а в результате отмечать его он стал дважды, по старому стилю и по-новому. Но против этого особо никто не возражал. Лишний повод собраться и повеселиться никогда лишним не оказывается, в особенности, когда избытка поводов для веселья как-то не замечается. Ну а когда подарки были вручены и поздравления произнесены, как-то разговоры сами собой повернулись в направлении текущих работ. Однако, раз уж все собрались именно веселиться, разговоры эти свелись к уже достигнутым свершениям, и первым хвастаться достижениями принялся Никита. «Ребята, мы уже с этого лета можем прилично расширить финансирование всех наших работ, а я что-то и не заметила, что стало выделять вам больше денег», усмехнулась Катя первая. «А я и не говорил, что Газплан нам лишнюю денежку предлагает, просто открылись новые источники». «И какие же? Может, мне тоже такие источники не помешают? Я научился делать алюминиевые ложки. Предлагаю за такое технологическое предложение немедленно выпить». Рассмеялся Коля и поднял кружку с чаем. «Ты ничего не понимаешь в высоких технологиях, а потому я попрошу Олю торта тебе не давать. У меня на новеньком заводе в Звенигороде народ научился штамповать алюминиевые ложки. Ты уже нам об этом сообщил, с нарочито грустной физиономией прокомментировал Вова. А я не закончил. Так вот, алюминиевые ложки, алюминиевые кружки и алюминиевые даже кастрюли. Но наштамповать алюминиевую посуду, это даже не полдела, а четверть дела. Мои ребята научились делать на алюминии моталированное покрытие. И что, и то. Валерий Дякл, между прочим, заказал для начала 40 тысяч алюминиевых кружек и 20 тысяч алюминиевых котелков для легионеров. Кружки по 10 динариев и котелки по 25, потому что котелки с крышкой. А сейчас на заводе придумывают, как вытягивать алюминиевые фляги, и когда придумают, я отправлю Дяклу еще и 40 тысяч фляг по 30 динариев штука. Вроде и немного, но уже в сумме будет больше миллиона, который мы можем тратить как хотим. Ну, 100 тысяч рубликов, тоже деньги, тихонько хмыкнул Денис, но не такие, чтобы уж от души разгуляться. Ты лучше честно всем скажи. Я, мол, дурак, ничего не понял, поясни. Ну так вот, отдельно поясняю. Посуда эмоталированная, для армии римской, серая, а вот для гражданских, уже цветная. У меня научились покрытие раскрашивать в голубой, зеленый, красный, чуть-чуть в фиолетовый, в густой фиолетовый цвета, и на римском рынке разноцветная алюминиевая кружка стоит 30 динариев оптом. В смысле, за такие деньги на русской вилле тамошние торговцы их расхватывают, а алюминиевые разноцветные ложки со свистом уходят по 5 или 7 динариев. В общем, Катя, у тебя есть прекрасный шанс купить у римлян что-то на 10 миллионов динариев, которые сейчас лежат на русской вилле в Риме, выдав нам соответственно миллион рублей нашими деньгами. И это выручка только с первой поставки одним богатырем, полученная за 4 дня торговли. Ты думаешь, что твои ложки с кружками будут давать миллион рублей в неделю? Удивленно произнесла Катя первая. Я не думаю, я точно знаю, что нет. Но в этом году алюминиевой посуды миллиона на 2,5 я римлянам загоню. Больше вряд ли, если пытаться больше ее делать, то рынок перенасытится. Но в любом случае на 2 миллиона можно будет и покутить. Ты молодец, похвалил Никиту именинник, а я тоже кое-что сделал. Я сделал пятиступенчатую коробку передач для грузовика. И нафига? Недоуменно спросил Вова. Легким с нашими скоростями вроде пока и трехступенчатой хватает, а на тяжелых вообще передача электрическая. А я не для себя. Кодр на своем авторемонтном в Минске стал автобусы делать. У него же от дороги проселки километров на 500 к северу тянутся. Вот для улучшения транспортной связности ребята, которых я туда отправил, вспомнили про Ютон и затеяли такое дело. Правда, автобус у них небольшой, мест так на 20, но раньше-то и таких не было. Однако для автобуса плавность хода все же важна, но на стандартной коробке от трехтонки автобус сильно дергается, а там кузов деревянный, развалиться может. Ну, тогда это дело хорошее. А сколько он автобусов делает, точно не скажу, а моторов я ему отправляю по десятку в месяц, а коробок этих пятиступенчатых, а их, он сказал, на заводе сами делать будут. А тебе что, автобус понадобился? Я думаю, насколько нам придется добычу нефти увеличивать с этими его затеями. Не насколько. У кадра угля Бурова много, там уже с десяток заводиков угольно-дистопливо перегоняют. С запасом перегоняют. У него же теперь катализаторы кобальтовые, выход большой. Оттуда топливо вплоть до Брянска поставляется, вроде всем хватает, и тепловозом, и трактором. Теперь и автобусом хватать будет. Ладно, ты тоже молодец. Поэтому предлагаю перейти к тортикам. Если меня не обманули, то Оля приготовила шоколадный, а Алена фруктовый. И если мы их немедленно не съедим, то они могут испортиться. Так не допустим же порчи столь ценного продукта. В особенности потому, что вкусные тортики дадут нам новые силы, чтобы реализовать наши невероятные замыслы. Ксюша, тебе помощь торты сюда нести? В середине апреля 278 года Катя закончила постройку своего парка мнемозины, точнее, каменной его части, а огромные складные окна и стеклянную крышу Вова пока не поставил. Технический проект был уже закончен, но кое-что для его реализации было пока еще не готово. И, в первую очередь, не готовы огромные рамы, которые, исходя из инженерных расчетов, предстояло изготовить из титана. Как Вова и предсказывал, мощь гидростанции на ВУОКСе была направлена на производство столь нужного металла. Нужного не только, и не столько, для изготовления конструкции парка. Основным потребителем металла стала химия и энергетика. Турбинные лопатки, трубопроводы для кислоты и щелочи, химические реакторы. Так что даже несмотря на то, что титана делалось довольно много, его на все не хватало, поэтому в парке была поставлена только одна ажурная балка крыши. Ажурная конструкция длиной в 120 метров, выкрашенная белой, и тоже титановой, краской была на фоне неба почти незаметна. Вот только эта балка весила больше 100 тонн, а за год титановый завод в Выборге металла выдавал пока лишь около 3000 тонн, и необходимые для стропил и самих рам еще 800 тонн выкроить оказалось не очень просто. Так что, поскольку электричества в Выборге было куда как больше, чем потреблял титановый завод, в ближайших планах Володи было нарастить выпуск титана до примерно 10 тысяч тонн в год. Много его предполагалось делать, очень много, но все уже знали, куда его потратить. Олег практически закончил электрификацию Урала, ругаясь при этом нехорошими словами и, откровенно говоря, люто завидуя потеху. Тот-то электростанции на ВУОКСе строил, и всего 4 станции выдавали 500 мегаватт мощности. А самая мощная гидростанция, которую Олег выстроил на реке Лазьва, выдавала чуть больше 20 мегаватт. С другой стороны, Олег построил уже почти полсотни только крупных электростанций, а потех всего 16. Выбрав практически всю мощность относительно крупных рек восточной части Южного и Центрального Урала, последнее время Олег ставил, причем десятками в год, электростанции маленькие, мощностью до мегаватта каждая. И для того, чтобы не сажать на эти крошечные электростанции специалистов-операторов, которых и для крупных электростанций едва хватало, он придумал и внедрил систему дистанционного автоматического управления для них. Вполне себе неплохая система получилась, электростанции сами, в зависимости от нагрузки в сети и уровня воды в водохранилищах, подключались и отключались, но вот без присмотра все же иногда в турбины мусор всякий попадал, а когда турбина простаивала, то она ржавела быстро. На двух таких небольших станциях Олег поставил турбины титановые, и уже через год оказалось, что их можно действительно не обслуживать очень долго. Так что очередь на продукцию титанового завода заметно выросла. Саша и Виталик тоже внесли свой небольшой вклад в длину этой очереди. Новенький 300-сильный шестицилиндровый бензиновый оппозитник, из титана большей частью и изготовленный, оказался ровно вдвое легче предыдущей версии, сделанной из стали и алюминия. Ну, если считать с титановым пропеллером, конечно. А два таких мотора очень резво тащили небольшой шестиместный самолетик, тоже титановый, а потому поднимавший топливо достаточно, чтобы с шестью людьми улететь на 2000 километров без посадки, причем менее чем за 6 часов. Так как особого пассажиропотока в нынешней авиации не наблюдалось, самолетик стал основой пассажирской авиации. Конечно, на один самолет титана уходило меньше полутоны, а выпускать их планировалось по 6 штук в год. Но все равно это сокращало доступные резервы металла. В августе в парке Мнемозины появилась статуя Леночки. Главная радистка очень переживала по поводу того, что серийная радиостанция мощностью в 25 Вт выдавала сигнал, который самый массовый радиоприемник под названием «Скворечник» с трудом принимал на расстояниях не более полусотни километров, а без специальной антенны, вообще километрах в 20 всего. Первые телевизоры были кабельными, и не потому, что приемник сигнала сделать было сложно, а потому что, по прикидкам Леночки, чтобы накрыть сигналом хотя бы очень даже компактную Москву, требовался передатчик киловатт уже в 5, и несколько лет она занималась изобретением мощного клестрона. Изобрела, на заводе в Александрове их 4 штуки изготовили. Леночка разработала на их базе длинноволновую радиостанцию мощностью в 80 киловатт, и приехала на испытательный запуск. Тоже было дело непростое. Клестроны довольно быстро теряли эмиссию, так что их приходилось ремонтировать, а потом тут же разными насосами выкачивать из них воздух, что занимало примерно пару суток. При установке их на станцию тоже требовалось выполнить все эти процедуры, и эти двое суток Леночка вообще ни разу не выходила их помещения радиостанции, выстроенной недалеко от Москвы в районе 30-го километра Ярославской дороги. А когда радиостанцию запустили, она сидела рядом с телефоном, на который должны были звонить наблюдатели из Бреста, Севастополя и Березняков. Ну а когда ребята из Севастополя позвонили последними и сообщили, что слышимость прекрасная, Леночка улыбнулась, тихо сказала окружающим: «Ну все, мы победили», положила трубку. На похороны Елены Владимировны Скворцовой приехали, конечно же, все оставшиеся в живых попаданцы, почти все их дети и внуки. Но вот на открытие памятника приехали уже очень немногие. И дела, и проблемы со здоровьем. А памятник получился очень хорошим. Молодая еще Леночка, одетая в свою полицейскую форму, сидела на четырех сложенных стопкой пластиковых мешках с солью, держа в руках автомат и облокотившись на огромную лампу. Трофиму ребята с радиозавода отдали сапфировую колбу настоящего клестрона, а на небольшой тумбочке возле Леночки стояли скворечник и телевизор. К созданию этой скульптуры Трофим подошел с максимальной тщательностью. В клестроне, казалось, тускло светился накал, в скворечнике горел зеленый глаз, а на экране телевизора в темное время смутно проглядывались какие-то движущиеся фигуры. Трофим что, электричество к статуе подвел? Поинтересовалась Лера, когда все собравшиеся расселись на кухне Лизиного дома. Нет, это он так хорошо краски подобрал, ответила Катя. Вечером, когда в парке фонари зажигаются, там все еще ярче светиться будет. Кому налить чаю? На той неделе прислали первый урожай из линкорни. Очень вкусный, кстати, рекомендую. Марина говорила, что с бергамотом даже опилки вкусными покажутся, прокомментировала вкус чая Лера, но этот действительно замечательный получился. Интересно, а почему там местного населения почти не было? Ведь климат прекрасный, земля плодородная, настоящие субтропики, поддакнула председатель Госплана. Малярийный комар в тамошних болотах круглый год плодится и размножается. А если учесть, что болот там больше, чем население, хотя наши туда уже завезли гамбузию луизианскую, без хлорохина и артемизина там людям делать пока нечего. Разве что кто захочет самоубиться особо мучительным способом. Кстати, я слышала, что там для полыни этой климат очень подходящий, заметила Лиза. Нет, подходящий в долине Куры. Но и в Поволжье климат для полыни тоже ничего. А у Алены проблемы были в том, что этот артемизин в листьях накапливается во время цветения, а она полынь собирала после того, как семена созреют. Ребята из Института биологии по поручению Оскара все это выяснили, и у Алены теперь и в Поволжье с гектара собирается килограмм по 20 препарата, а возле Куры, по прикидкам, может и до 30 дело дойти. Вот только как туземцев научить эту полынь правильно и вовремя собирать. Там туземцев кот наплакал, нарочито-сердито заметила Лиза, а у нас сколько детишек школу закончили в этом году? На Кавказ в этом году по распределению 12 тысяч человек должно было поехать, сообщила Катя первая. Но народу все равно не хватает, потому что еще 10 тысяч в Америку отправляются, 5 в Африку, в Танзанию. Это как это они туда такой толпой отправляются, удивилась Лиза. В смысле на чем? Так не сразу же, это за год отправиться. А на новой Таврии в пассажирском варианте по 350 человек за рейс перевозится. В год Таврия минимум 8 рейсов в Филадельфию сделает, а Генрих их уже 4 построил и еще 2 до зимы на воду спустит. А после того, как римляне реку Трояна расчистили и расширили, Таврия и до Брунштадта плавать теперь может. Ладно, 28 027, понятно куда. Но выпускников-то, если мне память не изменяет, уже больше 120 тысяч было, не 27, на Кавказ реально поедет 1005 всего, потому что некуда там людей пока селить. Ну нет у нас на юге толкового руководителя вроде Кадра. А что Кодр? А он дорогу до Рудных гор за полгода проложил, мы едва рельсы ему подтаскивать успевали, там же 700 километров. А он, когда дорогу туда прокладывал, сразу и все нужные насыпи делал, и даже балласт на насыпь положил. Вроде как, чтобы гранитные карьеры не простаивали, щебенку там делал, а на развоз ее только лошадей почти 20 тысяч направил. Это не учитывая, что он забрал себе все старые дровяные грузовики. Непонятно, зачем ему это старье-то, мы же их вроде как по износу списывали.